сгорающих возле бассейна, составляли жены эмигрантов, которые пришли сюда отдохнуть и понежиться на солнце со своими детенышами. Большинство, но не все. Послушав еще немного, конечно, не специально, она узнала, что часть присутствующих составляют экипажи самолетов, отдыхающих перед обратным рейсом. Клодия проплыла 10 раз от борта до борта бассейна, столкнувшись в воде с каким-то человеком. Теперь он уселся на бортике рядом с ней. Они разговорились, лениво болтая ногами в воде. В 3 футах от них из воды неожиданно появилась темноволосая голова. «Привет, Клодия», — сказал Гай. Холодно кивнув ее собеседнику, он снова нырнул. Проплыл под водой 20 ярдов и, покрыв остальное расстояние непринужденным кролем, выбрался из бассейна на другом конце. «Кто это?» «Мой, так сказать, босс. Прошу прощения». С извиняющейся улыбкой Клодия соскользнула в воду. Можно было бы обойти бассейн по суше, но ей совсем не хотелось демонстрировать свою зимнюю белизну среди этих бронзовых от загара тел. Гай стоял неподалеку от ее лежака и вытирался махровым полотенцем. Взяв свое полотенце, Клодия завернулась в него, изобразив нечто вроде саронга. «Я ожидала, что вы вернетесь позднее», — сказала она. «Жизнь полна маленьких сюрпризов». Показав кивком головы на противоположный борт бассейна, Гамильтон спросил: «Кто это такой?» «Пилот Боинга. Он жаловался мне на свою работу и говорил, что терпеть не может подолгу находиться вдали от семьи». «Неужели?» По насмешливому тону Гая нетрудно было догадаться, что он думает. «Наверное, просто закидывал удочку в надежде познакомиться поближе, а?» Как бы ни тонок был его намек, Клодию рассердило, что Гамильтон считает, будто она не может отличить банальной болтовни от приставаний с дальним прицелом. Но даже если б к ней и приставали, то разве это его касается? «Ну, может быть, в какой-то степени касается, поскольку предполагается, что она находится на дежурстве». «Мне не хотелось бы огорчать вас, но...» «Аннушка разорвала задание», — договорил за нее Гай. «Как хорошо, что мне не пришлось самой докладывать ему об этом». «Я первым делом зашел к ней». Он присел на краешек соседнего лежака, напряженно уставившись на бассейн. Клодия поморщилась, представив себе разыгравшуюся сцену. «Отец, покажи, что ты сделала за день». «Дочь, пожалуйста, только достань работу из мусорной корзинки». Сбросив с себя полотенце, девушка уселась на краю своего лежака, обхватив руками колени. Я не стала поднимать шум, подумав, что это лишь раззадорит ее. «Рад, что вы это поняли. Вы, наверное, дали ей нагоняй?» Гамильтон цинично фыркнул. «Я ожидал чего-то подобного и принял меры предосторожности. Сделал фотокопии со всех заданий. Так что выдал ей 2-й комплект и приказал продолжить работу». «А она что сказала?» «Я не дал ей возможности сказать что-либо в ответ. Вышел из комнаты и оставил корпеть над книгами». И вне всякого сомнения рвать на части очередной комплект заданий. Когда Клоди